Глава 36. Вскоре по городу поползли слухи, что у Ракотова крупные финансовые проблемы. Слухи росли, как снежный ком, и скоро от Алекса отвернулись все его знакомые, благо друзей у него никогда не было. Верный Ахмед остался телохранителем Ракотова безвозмездно и пообещал дождаться лучших времен, если таковые наступят. А нет, так он просто друг, и ничего взамен ему не надо. Так что Алекс насчет друзей все-таки заблуждался. Есть у него друг, и очень преданный. Милые дамы на работе смотрели на меня с нескрываемым злорадством и пренебрежением. Безумно приятно, когда такая выскочка, как я, получает вместо принца на белом коне разорившегося нищего олигарха. За что боролась, на то и напоролась. Не все коту масленица, высоко летать, низко падать, ну и так далее. Как ни странно, Алла не разделяла их радости, так что чай я теперь пила или с ней, или с Максом. В глазах последнего я стала благодетелем номер два после Алекса. Он предложил Ракотову вернуть внедорожник, но тот отказался. Это уже не могло улучшить его финансового положения. А так хоть студент порадуется. Зато как ликовала Ксения, какие откровенно презрительные взгляды метала в мою сторону. Она открыто торжествовала, будто после этого у нее что-то прибавится в карманах или резко к лучшему изменится жизнь. Уверена, Милена тоже безмерно счастлива. Ну что ж, мне подобной радости не понять. Все-таки хорошо, что я скоро уйду отсюда и не буду видеть всего этого. Знойное лето вступило в свои права. В городе народу заметно поубавилось. Начались отпуска и каникулы. Тоже хотелось куда-нибудь уехать. Лучше в Италию. Лежать на пляже в форме морской звезды и наслаждаться праздностью. Но Ракотову было не до этого. Проблем оказалось больше, чем даже он мог предположить. Домой Алекс возвращался поздно, уставший и измотанный. Так что не до отдыха теперь. Я старалась поддержать его, чем возможно, и он был мне очень за это благодарен. Но вот в один прекрасный день на пороге моего кабинета появился сияющий Алекс. В руках он держал красную розу. «Чудеса случаются!» Он сунул цветок мне, подхватил на руки и закружил по комнате. «Чудеса случаются, представляешь?» «Представляю», — смеялась я. «И первое чудо — это ты». «У меня все налаживается. Неожиданно, невероятно». Он опустил меня на пол. «Идем, расскажу по дороге». Алекс схватил меня за руку и потащил на улицу. Яркое солнце ослепило после полумрака кабинета. Я зажмурила глаза, а когда открыла их, увидела перед нашей конторой рассыпанные на асфальте лепестки алых роз. Они лежали сплошным ковром. Мне было страшно наступить на них. Такая красота. Алекс снова поднял меня на руки, крепко поцеловал. «Люблю тебя. Страшно люблю». Окна нашей конторы облепили любопытные. Я уткнулась в плечо Алекса. «И я люблю тебя». Он так и донес меня до ресторана на руках. Прохожие оглядывались и улыбались нам вслед. Конечно, им было понятно, что двое сошли с ума от счастья. А может, они думали, что я подвернула ногу, а Алекс несет меня в травмпункт. Но все равно это трогательно. Так почему и не улыбнуться? На этот раз великолепный зал Астории был в полном нашем распоряжении. Одинокий столик на двоих стоял посреди огромного помещения. Шампанское охлаждалось в серебряном ведерке. Лед искрился под лучами солнца, лившимися в большие окна. Откуда-то сверху доносилась музыка. Как же все романтично. Алекс поставил меня на пол и сам опустился передо мной на колени. «Будешь моей женой?» Он протянул мне кольцо. «Алекс, ты сумасшедший!» Я растрепала его волосы и встала на колени рядом с ним. «Я уже давно тебе ответила, и кольцо, которое ты мне подарил, на мне». Я подняла руку и продемонстрировала ему перстень с бриллиантом. «Оно всегда со мной, ты же знаешь». «Это был просто подарок, помнишь? А теперь я делаю тебе предложение так, как мечтал». «Будешь моей женой», — повторил он. «Конечно, буду». Он надел очередное кольцо на мою руку. Оно идеально подходило в пару к первому. «Вот теперь все по-правильному», — улыбнулся Алекс и поцеловал меня. Мы сели за столик, и Ракотов погладил мою ладонь. «Случилось чудо, я до сих пор поверить не могу». Кирилл начал возвращать деньги. Переводит частями уже несколько дней подряд. Сначала я даже не мог понять, что происходит. И что самое невероятное, сегодня утром он позвонил мне. Я никогда в жизни не слышал столько раскаяния в его голосе. Он умолял простить его и извинялся перед тобой. Может, совсем обкурился этой своей дури? Или и правда в нем совесть проснулась? Вот только с чего бы это? Не понимаю, совершенно не понимаю. Но знаешь, «Если в живот или голову тыкают автоматом Калашникова, и не так заговоришь», — рассмеялась я. «И раскаяние будет самым искренним». «Это ты о чем?» — настороженно вскинул брови Алекс. «Можешь на меня ругаться, но я попросила Антона Петровича помочь. Помнишь его? Ты виделся с ним у меня дома, когда я болела. Еще назвал его серым кардиналом». «Помню, конечно, но с чего бы ему нам помогать? Или ты мне чего-то не договариваешь?» Подозрительно глянул на меня Алекс. «А ты ревнуешь?» Я вцепилась в шевелюру Ракотова пятерней. «Ну-ка, признавайся». «Ну что ты, нет. Но, надеюсь, ты не влезла из-за меня в сомнительную историю». «Нет, дурачок, конечно же, нет. У Антона Петровича тут личный интерес. Во-первых, он вспомнил свою лихую молодость. Во-вторых, все деньги, которые принадлежали Кириллу, теперь его. Так что, боюсь, твой компаньон на Каймановых островах до конца жизни будет питаться одними бананами. Благо, они там растут на каждом углу». «Антон Петрович – великий человек. Кто бы мог подумать, какая мощная организация – это его охранное предприятие?» «Как он мне сам признался, у них очень длинные руки и очень обширные связи. Надо поблагодарить его и пригласить на свадьбу. Как думаешь, он придет?» «Это и была его цена за услугу», – призналась я. «Он сомневался, захочешь ли ты видеть его. Кажется, считает тебя заносчивым». «Неужели я так выгляжу? Ужас какой!» — рассмеялся Алекс. «Всегда считал себя более чем демократичным. Пойдем к нему сегодня. Хочу поблагодарить его лично». «Значит, я все-таки была права. Конечно же, Алекс не сноб. Кто бы в этом сомневался? Уж точно не я». Мы танцевали наше любимое танго, пили шампанское, и Алекс опять кормил меня шоколадом с рук. А потом я позвонила дяде Антону, и мы отправились к нему. Стоит ли говорить, что Антон Петрович был несказанно польщен нашим визитом? Он приказал накрыть поляну, и мы еще долго сидели в его ресторане. Конечно, интерьер не отличался изысками, как в Астории, но это не имело значения. Шашлык таял во рту, а контрабандный армянский коньяк был настоящим. Приглашение на свадьбу дядя Антон принял с радостью и пообещал подарить нам английское столовое серебро. Предполагаю, это тоже контрабанда. Свадьба состоялась меньше, чем через месяц. Алекс не хотел тянуть ни дня. Ему пришлось сильно постараться, чтобы организовать все должным образом. Платье я выбирала долго, следуя его пожеланиям. И в результате предстала перед Ракотовым в великолепном свадебном наряде из блестящего шелка и кружева ручной работы. И, конечно, с очень глубоким декольте. Пышная юбка с небольшим шлейфом и белоснежная длинная фата, как легкое облако. Хотя, если честно, мне казалось, что Алексу все равно, что на мне надето. Думаю, указания по платью он давал, исходя из моих пристрастий и вкусов. Ведь именно девушке хочется в этот день выглядеть настоящей принцессой. Но если только глубина выреза его волновала чуть больше, чем меня. Приглашенных было немного. Близкие родственники и друзья. Со стороны Алекса свидетелем был Ахмед. С моей стороны Настя. С моей работы мы пригласили Игоря Вениаминовича, Аллу и Макса. Ведь именно они поддерживали меня в трудные дни. И, конечно, Галю, которая так меня всегда выручает. Родители у Алекса очень милые и интеллигентные. Папа преподает в институте, мама в школе. И они очень и очень далеки от дел их сына в бизнесе, поскольку оба ничего в этом не понимают. Почетными гостями на свадьбе был дядя Антон и его подчиненные, чтобы не сказать пацаны, участвовавшие в проведении экспроприации денег у Кирилла. Мамин второй муж, довольно прижимистый и занудный Гюнтер Мартинс, теперь боится сказать ей слово поперек, стал щедрым и более чем покладистым. Ребята дяди Антона произвели на него поистине неизгладимое впечатление. Гюнтер решил, что мой настоящий отец Антон Петрович – глава русской мафии, а с такими, как он, шутки плохи. Ахмед был со своей красавицей-невестой, застенчивой Амирой. Вот уж не думала, что у такого брутального и серьезного мужчины такая очаровательная хрупкая невеста. На регистрацию удалось прорваться нескольким репортерам. Мы позволили им остаться. Хотя сначала Ахмед предложил разбить их камеры, а Алекс пообещал подчистую разорить глянцевые журналы, если фотографии в их светских новостях не понравятся мне. Так что папарацци пришлось постараться. Они были ненавязчивы, очень учтивы и почти незаметны. Фотографии мне понравились, и журналы продолжили свое существование. В Астории мы пробыли с гостями недолго, и через 2 часа оставили их продолжать веселиться, а сами отправились в свадебное путешествие. Естественно, в великолепную Италию. Оно получилось незабываемым и очень романтичным. Через год у нас родился первенец. Он очень похож на Алекса. Потом родились еще мальчик и девочка. Так что семья у нас большая и очень шумная. Я, наконец, открыла свою фирму. И дела идут неплохо. Алекс оказался великолепным отцом. Все свободное время он проводит с детьми и намекает, что очень хочет еще одного ребенка. Что ж, я не против. Проект «Любовь» был реализован, и теперь мы живем в прекрасном доме, у которого больше не съезжает крыша. И мы очень и очень счастливы. Конец книги. Текст читала Алиса Тверская.